The Traveling Wilburys. Кто вы, братья Уилбери? Being beat up and battered around, being sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible, but baby you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed in daycare centers and night schools. Handle me with care. В апреле 1988 года Джордж Харрисон неожиданно для себя обнаружил, что он вдруг снова стал знаменитым после нескольких лет относительного забвения. Сингл с кавер-версии соул-хита Джеймса Рэя 1962 года «Get My Mind Set On You» и альбом «Cloud Nine» покоряли любые мировые хит-парады. Когда Джордж проезжал через Лос-Анджелес, ему позвонили из фирмы Warner Brothers с просьбой предоставить песню для второй стороны европейского 12-дюймового сингла «This is Love». Чтобы на скорую руку слепить что-нибудь, Джордж позвонил своему приятелю-продюсеру Джеффу Лину, который уже помогал ему записывать пластинку и даже появился в клипе на песню «When They Was Fab». Но где найти студию в короткий срок? К тому же задача не требовала дорогостоящей аренды и оборудования. Речь шла, по сути, о заполнителе места на пластинке. Лин предложил записаться неподалеку, прямо дома у Боба Дилана, в Пойнт-Дьюме на южном побережье Калифорнии, где в гараже простаивала небольшая студия. Конечно, Боб согласился принять у себя старых друзей. По дороге Джордж заехал в гости к музыканту Тому Петти, в доме у которого накануне оставил гитару, и тот увязался следом. Петти хорошо знал Дилана, так как пару лет его состав The Heartbreakers гастролировал с Бобом в качестве группы поддержки и аккомпанирующего состава. Теперь их было трое, но Джефф Лин предложил привлечь к записи еще и певца Роя Орбисона. В то время ветеран рок-н-ролла и автор нестареющего хита «Pretty Woman» переживал новый виток своей популярности после возвращения на сцену в 1981 году и записывал альбом «Mystery Girl». Сам он признавался: «Здорово, что я снова пользуюсь спросом, но все еще не совсем этому верю». Джордж Харрисон был приятно удивлен, когда Рой Орбисон с удовольствием присоединился к компании. Еще больше экс-битла поразило, что Рой много знает об английской комической труппе «Монти Пифон», с которой Джорджа связывали дружеские и творческие отношения. Someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's all right. Every day somewhere down the road when somebody plays at the end of the line, the purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right. В одно прекрасное утро вся пятерка именитых музыкантов собралась в гараже Боба Дилана, чтобы побренчать на гитарах и сочинить что-нибудь подходящее. Мелодия была придумана, и Джордж Харрисон попросил Боба Дилана: «Придумай нам лирику, ведь ты же знаменитый поэт». Когда Боб спросил, о чем должна быть песня, Джордж приметил на ближайшей картонной коробке наклейку «Handle with care» — «Обращаться бережно». И предложил сделать эту фразу рефреном. Без труда Дилан сочинил текст от лица человека, который был осмеян, ограблен и обманут, и просит обращаться с ним бережно. Музыканты переместились на газон около дома и дописали песню «Handle is care», а потом зафиксировали на пленку. На следующий день Рой уехал на вечерний концерт в Анахайм около Лонг-Бич. Боб начал подготовку к своему летнему турне, а Джордж поехал в офис Warner Brothers со свежим материалом. Песня получилась замечательная. В «Handle is care» много акустической гитары. Рой Орбисон исполняет серединную часть практически в оперной манере. Джордж Харрисон играет на слайд-гитаре, а под конец вступает Боб Дилан с губной гармоникой. Бывший Битл Боб Дилан и Рой Орбисон записали цепляющую мелодию. Начальники Warner Brothers были приятно поражены. Этот материал был слишком хорош для того, чтобы прятать его на оборотной стороне европейского сингла. Так что возникло предложение записать целый альбом тем же составом. За стаканчиком мексиканского пива Джордж Харрисон и Джефф Лин обсудили вариант записи пластинки. Они позвонили Тому Петти и Бобу Дилану. Те были не против продолжить в том же духе. В тот же вечер Джефф, Джордж и Том с женами отправились вдоль побережья в Анахайм, чтобы сделать то же предложение Рою Орбисону, и тот с радостью дал согласие на запись. Том Петти вспоминал: «Мы смотрели, как Рой дает невероятный концерт, подталкивая друг друга со словами: „Разве не здорово? Он в нашей группе“. В тот вечер мы были по-настоящему счастливы». Так возникла группа, состоящая из рок-звезд трех поколений. В нее вошли всегда успешные ремесленники Джефф Лин и Том Петти, переживавшие период подъема Джордж Харрисон и Рой Орбисон, а также Боб Дилан, чья работа в новой супергруппе была ограничена выпуском альбомов «Down in the Groovy» и «Dylan and the Dead». Квинтет переместился в лос-анджелесскую домашнюю студию Дэйва Стюарта из Eurythmics, которая была настолько маленькой, что в ней можно было только петь, а гитары пришлось сложить на кухню. 10 дней в мае 1988 года музыканты провели в свое удовольствие, собираясь каждый день после завтрака с гитарами на лужайке с барбекю. Нужно было поторопиться, так как Дилану нужно было ехать в турне. Все наигрывали что-то свое, пока не возникала идея для песни и подходящая гармония. Запись прошла в уютной дружеской атмосфере, как бы между делом, и эта теплота передалась альбому, который Джордж Харрисон свел уже в своей английской домашней студии. Для новой группы понадобилось название. И тут к месту пришлось словцо «Wilburys», придуманное Джорджем Харрисоном во время записи альбома «Cloud Nine». Про ляпы и ошибки, которые можно убрать в процессе микширования, Джордж говорил: «They'll bury them in the mix». «Мы спрячем их в миксе». Так возникло шутливое название «Wilbury». Выдуманные студийные гремлины, которые якобы портят оборудование и мешают записываться. Словечко было пущено в оборот, и Харрисон предложил назвать весь коллектив «The Tremblin' Wilburys». Но остальные предложили поменять прилагательное на «Tremblin' – путешествующие». Родилась группа «The Tremblin' Wilburys» – «Путешествующие Уилбери». Ну, или так. Так что же это такое? «Бродячие Уилбери». В энциклопедической статье, приложенной к альбому, сказано буквально следующее. Изначально Уилбери были оседлым народом, который, осознав, что их цивилизация не может вечно оставаться на месте, начал совершать небольшие прогулки. Не путешествия в современном понимании этого слова, но во всяком случае до угла и назад. Похоже, что перемещения пришлись им по душе. Следующее, что мы слышим о них, это то, что они стали уходить на весь день, часто прихватив с собой ланч. Позднее какие-то бесстрашные Уилбери стали уходить из дома на весь уикенд. Именно они разработали простые ритмические формы для описания своих приключений. Развилась сложная музыкальная культура. Чем дальше от дома заходили Уилбери, тем более неортодоксальной становилась их музыка, и тем более ее почитали старейшины племени. Они считали, что эта музыка может отвращать безумие, превращать брюнеток в блондинок и увеличивать размер ушей. Но с тем, как Уилбери заходили все дальше и дальше в поисках вдохновения, они стали привлекать внимание менее развитых видов – владельцев клубов, промоутеров и представителей звукозаписывающих компаний. Для Уилбери, которые едва-едва научились справляться с женами, роуд-менеджерами и ударниками, это было ударом, от которого многие из них не смогли оправиться. И они стали парикмахерами или продавцами телевизоров. Уцелела лишь небольшая часть бродячих Уилбери, и их песни, представленные здесь, показывают нам народные плачи, эпосы и героические рассказы, характеризующие апофеоз звука Уилбери. Фрагмент программы Бориса Гребенщикова «Аэростат». Шутка получила продолжение на обложке альбома, где все музыканты были скрыты под псевдонимами и выдавались за сводных братьев, рожденных от одного отца, некоего Чарльза Траскота Уилбери. Харрисон назвался Нельсоном, Лин Отисом, Дилан Лаки, Орбисон Лефти, а Том Петти Чарли Ти младшим. Джорджу Харрисону было не впервой играть в игру со сменой имен. Еще в 1967 году The Beatles предстали перед публикой в виде новых личностей на альбоме Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Но здесь перевоплощение было полным. Настоящие имена музыкантов The Tremblin' Wilburys не были указаны ни на обложке, ни в сопроводительной статье. В авторах тоже числилась вся группа целиком, чтобы не было повода спорить об авторстве. Впрочем, публика быстро поняла, что к чему. I'll do it for you free. Oh, baby, the pleasure be all mine. If you let me drive your pickup truck and park it where the sun don't shine. Пластинка «Traveling Wilburys Vol. 1» вышла в октябре 1988 года и снискала колоссальный успех и у критиков, и у слушателей. В США она за полгода разлетела с тиражом 2 миллиона и в итоге стала трижды платиновой, а также номинировалась на несколько наград и завоевала Грэмми. Неплохо для альбома, который возник по стечению обстоятельств и не планировался всерьез. У Харрисона и Петти были недавние успехи, но Дилан, Орбисон и Лин уже несколько лет не могли похвастаться таким стремительным альбомным восхождением в хит-параде. Джордж Харрисон обеспечил группе контракт с лейблом Warner Brothers, на котором тогда издавался. С помощью этого контракта Джефф Лин в 90-м году выпустил свою пластинку Armchair Theater и даже организовал собственную выпускающую фирму Wilbury Records. And I'm going home and cry. He loves your electric dumplings. He loves your red bell peppers. He loves your fuel injection. He loves your service charge. He loves your five-speed gearbox. He loves your long endurance. He loves your quest for junk food. He loves your big refrigerator. He loves your trembling Wilbury. He loves your marble earrings. He loves your muggy curtains. He loves your power steering. He loves your bottle water. He loves your parts and service. Музыканты были не прочь повторить свой успех. В апреле-мае 90-го года был записан альбом «Продолжение», посвященный памяти Лефти Уилбури. Рой Орбисон умер от инфаркта 6 декабря 1988 года. В клипе «End of the Line» можно увидеть посвящение великому певцу. Во время партии Орбисона в кадре показано кресло-качалка с гитарой, а также его фотография в черной рамке. Предполагалось пригласить на место Роя Орбисона еще одного старого рок-н-ролльщика – Дэла Шеннона, но тот выстрелил себе в грудь из охотничьего ружья на почве алкоголизма 8 февраля 90-го года, за два месяца до начала записи. Чтобы почтить память этого музыканта, The Traveling Wilburys записали новую песню великого хита Дэла Шеннона «Runaway». Четверка оставшихся музыкантов взяла себе новые псевдонимы Спайк – Джордж Харрисон, Клейтон – Джефф Лин, Мадди – Том Петти и Бу – Боб Дилан. Второй альбом был назван «Traveling Wilburys Vol. 3», что породило закономерный вопрос, а куда делась часть вторая? Версий на этот счет существует несколько. Согласно одной из них, за «Traveling Wilburys Vol. 2» должен был сойти альбом Тома Петти «Full Moon Fever» 89-го, в записи которого участвовали те же братья Уилбери – Харрисон, Орбисон и Лин. По другой версии, предполагаемая вторая часть не должна была выйти в связи со смертью Роя Орбисона. Есть вероятность, что переход сразу к третьей части был просто шуткой музыкантов. Впрочем, однажды в интервью каналу MTV Джордж Харрисон заявил, что материал для второй пластинки все-таки был записан, но был украден еще до окончательного сведения. Существует он или нет, это еще одна легенда рок-музыки. There at the bar, she heard my guitar. She was long and tall, she was the queen of them all. Last night, thinking about last night. Last night, thinking about last night. Dark and discreet, she was light on her feet. We went up to her room and she lowered the boom. Last night, thinking about. they danced and sang in the street. While up above the wall was steaming with heat. Альбом «Traveling Wilburys Wall Free» вышел в октябре 1990 года, но был встречен уже не так тепло, как его предшественник. Критики сочли пластинку не слишком удачным продолжением, продиктованным главным образом погоней за прибылью, и не могли смириться с отсутствием Роя Орбисона. Недовольство вызвали затянутый процесс записи и потеря спонтанности. Но диск все равно оказался успешным. Синглы «She's My Baby» и «Inside Out» стали хитами. Альбом достиг 14 и 11 мест в американском и британском хит-парадах соответственно. Возможно, «Traveling Wilburys Wall Free» просто остался недооцененным. Он во многом сохраняет достоинства и радостные моменты своего предшественника, даже при потерях в составе. Рой Орбисон был очень приятной частью «Wall One», но все-таки не самым важным ее участником. Публика ждала, когда «The Traveling Wilburys» отправится в турне. После своих японских гастролей 91 года Джордж Харрисон признался, что хотел бы получить такой опыт и забавлялся мыслью, что тур «Wilburys» возможен. Но такое турне так и не было организовано. Том Петти объяснил это так. «Это могло бы сработать, если бы мы этого захотели. Не думаю, что мы всерьез обдумывали турне. Много вечеров разговор об этом крутился, но никто не относился серьезно. Обязательства и ответственность были не в характере этой группы. Турне были бы слишком формальными, не соответствовали нашему духу. И турне, и новые записи «The Traveling Wilburys» стали невозможны после 29 ноября 2001 года, когда еще один из братьев Уилбери, Джордж Харрисон, ушел из нашего мира. «The Traveling Wilburys» — «The Traveling Wilburys Collection» 2007 год. Тиражи пластинок «The Traveling Wilburys» не допечатывались годами напролет, пока в 2007 году не вышло это роскошное издание с полным собранием музыки супергруппы и DVD с клипами и фильмом. Музыка «The Traveling Wilburys» откровенно простая, грубоватая и лишенная амбиций, но не в уничижительном смысле. В конце 80-х эта теплая поп-рок-музыка воскрешает душевность поп-музыки 40-х, хиллбилли и раннего рок-н-ролла. Главный компонент – ощутимое, огромное удовольствие музыкантов от совместной игры. Ведь запись осуществлялась ради забавы. Петти, Лин и Харрисон привнесли мелодичные и гармоничные песни, например, «Candin' for the Light» и «End of the Line». Дилан добавил едкости, язвительности и приземленности. В «Congratulation» он иронизирует. «Поздравляю с тем, что ты разбила мне сердце. Поздравляю. Ты раздрала его на кусочки. Поздравляю, у тебя получилось. Ты оставила меня в час моей нужды. Сегодня утром я выглянул в окно и увидел, что поет синяя птица, но больше никого нет. Я лежал в постели, один, с твоим образом в моей голове. Наверное, я любил тебя больше, чем думал. Теперь мой мир пуст, потому что в нем нет тебя. И если бы у меня был хоть один шанс завоевать снова твое сердце, я сделал бы все по-другому. Но что толку мечтать об этом? Поздравляю. Ты заставила меня ждать. Поздравляю. Теперь слишком поздно. Поздравляю. Ты на вершине. Ты никогда не умела остановиться вовремя. Congratulations for breaking my heart. Congratulations for tearing it all apart. Congratulations, you finally did succeed. Congratulations for leaving me in need. This morning I looked out my window and found a bluebird singing, but there was no one around. At night I lay alone in my bed with the image of you going around in my head. Congratulations. Now I'm sorrow bound. Congratulations, you got a good deal. Congratulations, how good you must feel. I guess I must have loved you more than I ever knew. My world is empty now, cause it don't have you. And if I had just one more chance to win your heart again, I would do things differently, but what's the use to pretend? Congratulations. Песни Seven Deadly Sins Дилан горько усмехается. Семь смертных грехов. Вот когда веселье начинается. А в поразительной балладе «Like a Ship» поет самым низким голосом во всей карьере. Когда инициативу берет в руки Рой Орбисон, музыка летит ввысь. В «Not Alone Anymore» его голос взмывает до величественного крещендо. Оба альбома одинаково хороши. Если второй слушать сразу за первым, стыка не будет заметно, если не считать отсутствие одного голоса.